Глава 26. Роу. Обичуари. Так, хочу кое в чем признаться. Макмонста. Если признание закончится уголовным обвинением, то мне лучше не знать. Обичуари. У меня зарождаются чувства. Макмонста. Что за чувства? Обичуари. Сексуальное влечение. Макмонста печатает. Макмонста стирает. Макмонста печатает. Макмонста стирает. Обичуари. Ты в порядке? Обичуари. Прошло 20 минут, и я вижу, что ты в сети. Макмонста. Извини, пришлось отойти покричать в подушку. Макмонста. Ты испытываешь эти чувства к кому-то конкретному или в общем? Обичуари. К моему не очень приятному козлу-боссу. Обичуари. У которого, к слову, очень красивый член. Макмонста. Нарастает интрига. Обичуари. И не только интрига. Обичуари. Извини, я перестану. Ни один натурал не захочет знать о пенисе другого парня. Макмонста. И что планируешь с этим делать? Обичуари. Ничего. Он брат моей лучшей подруги и чаще всего просто невыносим. Обичуари. К тому же мне нравишься ты. Макмонста. Ты тоже мне нравишься. Макмонста. И все же я должен кое-что тебе сказать. Обичуари. Давай завтра. Обещаю. Я без сил. Спокойной ночи, Мак. Макмонста. Спокойной ночи, стервочка.